Арена. Игрок Андрей Базилевский. Кэп. Ты повысил свое звание до капитана. Получено редкое офицерское умение. Временная передача одного из своих активных усилений офицеру своей фракции. Время действия редкого умения равняется времени действия усиления. Улучшено стандартное офицерское умение. Воскрешение игроков родной фракции, вплоть до лейтенанта включительно. Текущее влияние на игру. 2-2,5%. Договор с Даггаром. Задание выполнено на 7%. Для повышения звания необходимо. Первое. Завербовать 300 представителей фракции, 8 из которых должны быть в звании не ниже лейтенанта. Второе. Получить игровыми методами 8 очков влияния. Получено 4 из 8. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первое. Фракция Аурум. 25% от общего влияния. Второе. Фракция Эмау. 25% от общего влияния. Третье. Фракция Свобода. 21% от общего влияния. Четвертое. Фракция Агрессия. 13% от общего влияния. Пятое. Фракция Синдикат. 8% от общего влияния. Шестое. Фракция Черный Даггар. 4% от общего влияния. Седьмое. Фракция Руссы. 4% от общего влияния. Игрок Андрей Базилевский. Кэп. Ты получил звание капитана. В течение 30 минут тебя перенесут на арену капитанов. Победа или смерть? Ни хрена непонятно. Пробормотал я уже привычным движением, собираясь смахнуть сообщение, когда до меня начала доходить информация из последнего абзаца. Сосредоточившись, перечитал еще раз, вникнул в написанное и прошипел. Гребаный по голове! Тая, срочно соедини меня с лейтенантом Ануфриевым! Капитан, что произошло? Прозвучал из динамиков шлема встревоженный голос Михаила. Временно принимай командование крейсером на себя. Пояснишь, во что ввязались новобранцы и ради чего... Проследишь за ремонтом Базилевса. Не думаю, что я отлучусь на слишком долгое время. Что-то секретное? Хуже, лейтенант, хуже. Если не вернусь в течение 2 суток, берите курс на наш маяк. Если меня там не будет, ждите еще сутки, после чего действуй на свое усмотрение. И еще, передай Дракоту, чтоб слушался тебя и не нервничал. Впрочем, я сам постараюсь с ним поговорить. Тогда не забудь забрать у мастера его бронескаф. Все, отбой. Только собрался мыслями потянуться к питомцу, как мир вокруг подернулся рябью, а затем меня втянуло в воронку, размазав в ничто. Не знаю, сколько времени я находился в нигде, но в какой-то момент вновь ощутил свое бренное тело. Зрение начало возвращаться, и вокруг стали проступать очертания коридора. Сначала серые стены из пористого бетона, затем такого же цвета, только гладкий потолок. Через каждые 10 метров проявились красные лампы аварийного освещения и пол, почти черный от пыли. «Капитан Базилевский, Кэп, ты находишься на арене. Докажи, что твоя фракция имеет право на независимость. Задача. Первое. Сохранить свою жизнь в течение 5 суток. Второе. Убить капитанов других фракций. Прогресс 0 из 6». Ограничение. Закрыта возможность воздействия на реальность. Вот он, способ, с помощью которого одни фракции подминают другие. Ну, суки, я вам покажу подчинение. Всех убью, один останусь. Трах тебе, вдок! Раздался позади рыкающий голос питомца. Друг, у нас намечается охота. Драк, черное это недоразумение! Выругался я, оборачиваясь. Правая рука в этот момент бесполезно скользнула по бедру, пытаясь нащупать рукоятку бластера. Только после понял, что я не облачен, вставший привычным бронескаф. Вместо брони на мне было простое ХБ, стандартная полевая форма армии, которой, скорее всего, уже не существует. Ни броника, ни каски, хорошо еще, что не босиком. Широкий офицерский ремень, на котором ножны с шайтаном. Вот и все мое оружие. На лицо само собой наползла улыбка, а левая кисть, имеющая серо-стальной цвет, сжалась в кулак. «Нет оружия, говорите?» «Если условия по снаряжению у капитанов равны, то противников ждет большой сюрприз». а присутствие питомца значительно повысит шансы на мою победу. Ну что, Драк, готов немного поохотиться на двуногих? Хорошо, прорычал мутант. Я засиделся. Ну тогда осматриваемся и приступаем к изучению локации, произнес я, извлекая шайтан из ножен. Черт, так и хочется активировать протез. Сдается мне, тут можно разжиться чем-то посерьезнее, чем нож. Кэп? Прозвучал в голове голос Искина. Что происходит? Где мы? А, и ты здесь, пробурчал я под нос. Не знаю я, где мы. Зато знаю зачем. Тая, смотри в оба моих глаза, отслеживай любые мелочи, вплоть до тени в неположенном месте. Приказ ясен? Искать любые несоответствия. Будет сделано, Кэп. Драк, может, чуешь движение воздуха? Поинтересовался я. Определишь, какую сторону нам топать? Не знаю, друг. Здесь все мертвое, как те корабли, в которых мы летаем. Ну, значит, идем туда. Выбрал я направление и двинулся вперед. Действительно, какая разница? Одна сотня шагов, вторая. Все то же мерцание красных ламп и ничего нового. И только на 250-м шаге я увидел впереди первое изменение. У коридора появилось ответвление. «Дракот, прижмись вправо, похоже, мы добрались», — приказал я мутанту по мысли речи, остановившись. «И активируй невидимость». Выждав с минуту, перехватил поудобнее нож и скользнул вперед. Бесшумно добравшись до ответвления, бросил за угол быстрый взгляд и резко отшатнулся назад. На расстоянии ладони от моего лица просвистело лезвие далеко не маленького клинка. «Сука! Сидел в засаде!» «Хащ! Бандерлоги!» произнес почти одними губами и тут же послал мысленный приказ Дракоту, чтобы он прикрывал меня. Шаг вперед, протезом заблокировать клинок противника и тут же полоснуть шайтаном поперек вражеской груди. Конкуренту почти удалось уклониться, но это ему уже не помогло. Мой нож хорошо зацепил плечо врага с оружной рукой, располосовав до кости. Меч полетел на пол, а я, продолжив развивать успех, вбил клинок протез в грудь отступающего бойца. Короткий вскрик, ноги противника подкосились, и он завалился на пол, потянув за собой мою левую руку. Готов. Лезвие прошло аккурат меж ребер, пронзив сердце и убив капитана почти мгновенно. Я, опустившись на колено, вытер кровь с обоих клинков об одежду мертвого, при этом поглядывая из-под лобья вглубь коридора. Позади одобрительно рыхнул Дракот. «Трах тебе, вдок!» А следом перед глазами вспыхнула игровая надпись. Прогресс 1/6. Количество противников 5. Капитан фракции «Агрессия» выбыл с арены. Ну вот, минус один уже есть. Я вернул шайтан в ножны и поднялся в полный рост. В этот момент меч, которым орудовал противник, исчез, как и его тело. Твою же капиллярную! Прямо магия какая-то. Драк, что скажешь? Откуда этот меченосец взялся? Враг пришел оттуда. Питомец указал лапой вглубь коридора. «Чувствую его запах». «Значит, двинем дальше по центральному», — решил я. «Что-то мне не нравится здесь. Гиблое место. Нужно быстрее отыскать остальных капитанов, помножить их на ноль и возвращаться к своим. А то я скоро проголодаюсь и стану злым». Коридор изменился. Постепенно стал поворачивать влево, и через каждые 50 метров то с одной, то с другой стороны появлялись двери. Старые, покрытые ржавчиной, они все были заперты, бессовестно игнорируя мои попытки вскрыть хотя бы одну. Я даже подумал, а не использовать ли мне одно из усилений протеза, ведь замки явно электронные, но передумал. Кто знает, что я найду внутри. Лучше использовать энергию в бою. Лязг металла первым услышал питомец. Через минуту уже и я уловил монотонный звук, словно где-то поблизости работал гидравлический молот, бьющий по стальной заготовке. Нехороший звук, тревожный, а главное, забивающий все другие. «Ну что, Драк, готов посмотреть, что там происходит?» — спросил я у мута, и, не дожидаясь ответа, поставил питомцу задачу. «Пройдись под невидимостью вперед. Как только увидишь или хотя бы поймешь, что или кто производит звук, сообщи мне». Пока Драк отходил в разведку, я расспросил у Таи, не догадалась ли она, где мы находимся. Увы, Искин так и не смогла сказать, где мы, сославшись на слишком малый объем данных. «Друг, здесь огромное порождение черного Даггара», — прозвучал в моей голове голос питомца. «Где здесь?» Уточнил я и неспешно двинулся вперед. «Это большое круглое помещение. Много дверей, часть из них открыта. И в один из закрытых проходов пытается пробиться порождение врага». «Можешь передать мысли и образы?» Спросил я, размышляя, что делать дальше. «У тебя защита. Не могу навязать то, что вижу. Здесь очень шумно. Ты сможешь пройти незамеченным». «Что ж, посмотрим, что там за долбанавт, что так усердно ломится в какую-то дверь». Я успел пройти чуть больше 300 метров, прежде чем увидел Дракота. Тот притаился за выступом и подсматривал за происходящим в огромном круглом зале. А посмотреть было на что. Высокий, 1.3 метра, механоид, сложением чем-то напоминал гуманоида. Две опорные конечности, две руки манипулятора, оканчивающихся массивными стальными болванками. Они и производили столько шума, раз за разом врезаясь в мощную железную дверь. И последняя, судя по внешнему виду, постепенно поддавалась натиску механоида. Интересно, этот робот — житель странных коридоров или капитан фракции Даггар? И если второй, то как с этой махиной бороться? Да, машину придется уничтожить, потому как дальнейший путь лежит через зал. Возвращаться назад и искать обходной путь у меня нет никакого желания. Надо подумать, как отвлечь этого меха или проскользнуть мимо. «Драк, отходим!» Приказал я и уже начал отступать, когда случилось непоправимое. Мут, все это время сидевший в 2 метрах передо мной, начал подниматься, и в этот момент от робота в разные стороны разошлась волна какой-то энергии. В мгновение она докатилась до питомца, почти сразу захлестнув и меня. Вреда никакого, лишь по коже ощущение покалывания. Зато робот, на секунду прекративший стучать, стремительно развернулся, и его единственный окуляр, похожий на глаз циклопа, уставился прямо на нас. «Драк, к бою!» — произнес я, уже не таясь, и вместо того, чтобы убегать, наоборот, двинулся вперед, в зал. Судя по стремительным движениям механоида, убегать от него бесполезно, а вот попробовать вывести из строя шансы имеются. Двинувшись вперед, отдал еще один приказ. «Сместись влево! Посмотрим, видит ли он тебя!» Робот, а это точно был он, а не шагающий мех, похоже, не видел питомца. Зато отлично разглядел меня. «Что ж, убивать себя я не позволю». Поэтому... «Амбал! Бандерлоги!» Шаг вперед навстречу массивному противнику. Поднырнуть под удары, перекатом уйти за спину механоиду. Тут же вскочить на ноги, развернуться и еще 2 активации усилений. «Лупень! Зевс!» Мощный разряд сразу из нескольких молний с удовольствием вгрызся в металлическую, местами покрытую ржавчиной, спину робота. Он уже начал разворачиваться, когда его буквально парализовало, и здоровенный механоид грохнулся на пол. Конечности робота пару раз дернулись, словно в конвульсиях, и, наконец, противник замер. Неужели все, спекся? «Драк, плюнь ему в голову плазмой!» — приказал я, на всякий случай разрывая дистанцию. Питомец тут же исполнил приказ. Одним прыжком, приблизившись к роботу, зачем-то расправил крылья и исторгнул из пасти голубой сгусток энергии. Смертельный удар угодил точно туда, где у механоида располагался окуляр. Раздался оглушительный треск, а затем полыхнуло так... что я был вынужден прикрыть глаза рукой и отвернуться, чтобы сохранить зрение. Проморгавшись, начал уже поворачиваться к роботу, когда меня буквально снесло мощным ударом в спину. Если бы не действующее усиление, вряд ли бы выжил. А так отделался лишь ноющий от удара спиной, и чего ж греха таить, изрядно труханул. Еще бы, на кону стоит не просто потеря 1 очка влияния, а жизни более 1 сотни русов, друзей и приемных детей Эмао. «Друг, ты цел?» Прозвучал в голове панический голос. «Жить буду», — ответил я. «Возможно, недолго, но, сука, счастливо. Что меня ударило?» «Трах тебе вдок», — рявкнул появившийся рядом Дракот. «Порождение черного Даггара швырнуло в твоем направлении свою руку. Выстрелило ей». «Он сдох?» Я протер глаза и наконец-то смог увидеть, что происходит в зале. Механоид неподвижно лежал на полу, не подавая признаков активности. Половина правой руки отсутствует. Вместо непропорционально маленькой головы развороченное нечто, похожее на разорвавшуюся гильзу. Интересно, он точно ликвидирован или... «Игрок Андрей Базилевский. Кэп. Ты обезвредил автономную охранную систему класса Пигон. Награда. 1 предмет на выбор. 1. Бронескаф класса Б. 2. Кинетический малошумный пистолет. 3. Суточная норма ИРП. Для выбора произнеси вслух номер предмета». «2», — не раздумывая, сказал я. Нам нужно как можно быстрее вернуться на корабль. Там сейчас все самое интересное начинается. Неожиданно на правом бедре появилась привычная тяжесть. Я еще поворачивал голову, а рука уже сама ухватила рукоять оружия. Ну точно, болтер. 100 выстрелов. В нынешних условиях это очень много. И в то же время крайне мало. Странно, что дали именно такой вид оружия, а не какую-нибудь боевую рогатку или арбалет. «Как думаешь, в железном болване сохранилась энергия?» Поинтересовался я у питомца, при этом внимательно рассматривая другие выходы из зала. На шум могли прийти и другие капитаны. Просто никто из них не решился войти и прикончить охранного робота. «Не знаю», — ответил мне питомец и добавил. «Он не порождение врага, что-то другое». «Вот и я так думаю. И это странно. Давай-ка ты покараулишь все двери, а я посмотрю, кого мы уничтожили». Я приблизился к механоиду и, опустившись на колено возле остатков головы, спросил. «Тая, может, тебе знаком подобный механизм?» «Кэп, слишком мало информации. Нужно добыть какую-нибудь деталь с маркировкой, желательно микросхему или вообще кристалл». «Попробуем». Я вновь извлек шайтан из ножен и попытался поддеть лезвием одну из выгнутых в обратную сторону пластин. «Черт, и на кой ляд мне это? А вот нужно». Интуиция буквально кричала «Ищи!». «Смотри, таки достал!» — произнес я, держа на ладони черный предмет. 2 сантиметра в диаметре и толщиной в 1.5. «Тая, что скажешь?» «Нужно доставить в научную лабораторию. Но в целом очень похоже на носитель информации, только очень крупный». «Еще бы знать, как его отсюда забрать!» — произнес я и бросил взгляд на свою левую кисть. «Хм, а ведь можно попробовать. Главное — это подгадать момент. Драк, есть предположение, куда нам дальше двигаться?» «Туда!» — питомец указал на ту самую дверь, в которую так усердно ломился механоид. «Сомневаюсь, что ее можно будет открыть. Смотри, как деформировалась. Пойдем по коридору, что проходит справа. Сдается мне, этот зал раньше был центром управления. Просто отсюда все вынесли, лишь крепежные элементы остались». Я отошел от робота и еще раз осмотрел его. «Хм, да он не только невероятно старый, еще и собран явно из нескольких себе подобных. Некоторые броневые пластины отличаются друг от друга цветом». Неожиданно взор перекрыло очередное игровое сообщение. «Прогресс 1 из 6. Количество противников 4. Капитан фракции «Синдикат» выбыл с арены». «Хм, кто-то работает на нашей стороне», — пробормотал я, смахивая сообщение в сторону. Затем подошел к валяющейся в стороне руке робота и внимательно осмотрел ее. «Да уж, не активирую я каменную кожу, и лежать бы мне с переломанными конечностями». «Друг, кто-то приближается сюда», — произнес Дракот по мысли речи. «Я слышу шаги». «Отходим в наш коридор», — приказал я и, стараясь не издавать много шума, быстро пошел назад. Питомец поспешил следом. Мы успели укрыться и даже занять хорошие позиции, когда в зал вошел неизвестный. Высокий, за 2 метра. Он издавал глухой стук, когда наступал на правую ногу. Одного этого мне хватило, чтобы понять. Передо мной капитан фракции Даггар. В руках он держал 1,5-метровую вороненую пику с хищно поблескивающим 30-сантиметровым лезвием. Черт, ему, значит, нормальное оружие, а мне всего лишь боевой нож? Как-то несправедливо. Встретился я с Даггарцем 1.5 часа назад, и кто знает, чем бы все закончилось. «Драк! Когда сможешь использовать свой плазменный плевок?» «Не скоро», — расстроил меня питомец. «Что ж, придется тратить драгоценные иглы на противника, а может, еще один заряд протеза, потому как приближаться к Даггарцу опасно. Держись позади меня и попытайся спутать мысли противнику», — приказал я питомцу, плавно наводя ствол болтера в спину врага. Тот, опустившись на одно колено, внимательно рассматривал поверженного механоида. Вот сука! Никак родственника увидал. Прицелившись, уже собрался выжать спусковой крючок, когда в зале появился еще один капитан. Увидев его, я мысленно выругался, попутно похвалив себя, что не стал сразу атаковать Даггарца. Нет, в этот раз я постою в стороне и понаблюдаю за схваткой 2 заклятых врагов. Почему заклятых? Потому что в зал вошел мой старый знакомый, Сан.